смотритель дворца, торопливо войдя. «Не чаял я дожить до этой чести. Тебя порадовать такой вестью, мой повелитель. Это сон, мечта. Оплачены, подумай, все счета, и я освобожден от верховодства ростовщиков и не боюсь банкротства. Я наверху блаженства, кончен ад. Я словно на седьмое небо взят». Начальник военных сил также поспешно. «Ланскнехтам дан задаток в счет. Походов будущих вперед. Безмерен радость и масштаб солдат, трактирщиков и баб». Император. «Как дышат все легко. Какие лица. Исчезли складки. Каждый суетится, спеша вбежать другим на перерез». Казначей, неожиданно появившись. «Спроси вот их, вершителей чудес». Фауст. «Долг канцлера отчет о том представить». Канцлер, медленно приближаясь. «Я рад. Ты можешь старика поздравить. Вот лист, где бедствие тяжкая пора навек избыта росчерком пера». Читает. «Объявлено, означенный купон ценою в 1000 имперских крон. Бумаги служат в качестве заклада у нас в земле таящиеся клады. Едва их только извлекут на свет, оплачен будет золотом билет». Император. «Тут жульничество кроется, подлог. Кто нашу подпись здесь подделать мог? Наказан ли мошенник злополучный?» Казначей. «Ты подписал билет собственноручно, когда одетый паном на балу остановился с канцлером в углу. Мы с ним для нужд общественного блага тебя просили подписать бумагу, и эту подпись короля вчера размножили несчетно мастера. Чтобы сделать дело доброе мгновенным, мы отпечатали по разным ценам билеты казначейские в дукат, а также в 10, 30, 50. Восторг на улицах неописуем, и вместе с населением мы ликуем. При имени твоем уже и так одушевлялся радостью бедняк. Теперь под казначейскую печатью то имя стало знаком благодати».